к исследованию внутренней психической жизни человека наметился в античной культуре задолго до Плотина. Однако при заметно нараставшей в эллинистический период тенденции к индивидуализации предпосылки для осознания субъектом самого себя в качестве конечного самостоятельного центра психических актов еще не сложились. Эти акты считались производными от пневмоустоиков, от атомных потоков у эпикурейцев. Страница 58. Плотин вслед за Платоном учил, что индивидуальная душа происходит от мировой души, к которой она и устремлена. Другой вектор активности индивидуальной души направлен к чувственному миру. Сам Плотин выделил еще одно направление, а именно обращенность души на себя, на собственные незримые действия. Она как бы следит за своей работой, становится ее зеркалом. Через много столетий способность субъекта не только ощущать, чувствовать, помнить, мыслить, но и обладать внутренним представлением об этих функциях получила название рефлексии. Такая способность служит неотъемлемым механизмом сознательной деятельности человека, соединяющим его ориентацию во внешнем мире с ориентацией в мире внутреннем, в самом себе. Плотин отграничивал этот механизм от других психических процессов, на объяснении которых была сосредоточена мысль многих поколений исследователей психики. Сколь бы широк ни был спектр этих объяснений, они в конечном счете сводились к поискам зависимости душевных явлений от физических причин, от процессов в организме, от общения с другими людьми. Рефлексия, открытая Плотином, не могла быть объяснена ни одним из этих факторов. Она выглядела самодостаточной, ни с чего не выводимой сущностью. Таковой она оставалась на протяжении веков, став исходным понятием интроспективной психологии сознания. В новое время, когда сложились реальные социальные основы для самоутверждения субъекта, как независимой свободной личности, претендующей на уникальность своего психического бытия, рефлексия выступила как основание и главный источник знания об этом бытии. Такая трактовка содержалась и в первых программах создания психологической науки, имеющей свой собственный предмет, который отличает ее от других наук. Действительно, ни одна наука не занята изучением способности к рефлексии. Конечно, выделяя рефлексию как одно из направлений деятельности души, Плотин не мог считать индивидуальную душу самодостаточным источником собственных внутренних образов и действий. Для него душа – эманация сверхпрекрасной сферы высшего первоначала всего сущего. Страница 59. Августин. Понятие о внутреннем опыте. Учение Плотина оказало влияние на Августина 354-430 годы нашей эры, творчество которого ознаменовало переход от античной традиции к средневековому христианскому мировоззрению. Августин придал трактовке души особый характер. Считая душу орудием, которое правит телом, он утверждал, что ее основы образуют воля, а не разум. Тем самым он стал основоположником учения, названного позже волюнтаризмом, от латинского «волюнтас» – «воля». По мнению Августина, воля индивида зависит от божественной и действует в двух направлениях, управляя действиями души, обращает ее к себе самой. Все изменения, происходящие с телом, становятся психическими благодаря волевой активности субъекта. Так, из отпечатков, которые сохраняют органы чувств, воля создает воспоминания. Все знание заложено в душе, которая живет и движется в Боге. Оно не приобретается, а извлекается из души опять-таки благодаря направленности воли. Основанием истинности этого знания служит внутренний опыт. Душа поворачивается к себе, чтобы постичь с предельной достоверностью собственную деятельность и ее незримые продукты. Идея о внутреннем опыте, отличном от внешнего, но обладающем высшей истинностью, имела у Августина теологический смысл, поскольку предполагалось, что эта истинность даруется Богом. В дальнейшем трактовка внутреннего опыта, освобождение от религиозной окраски, слилась с представлением об интроспекции как особым, присущим только психологии, методе исследования сознания. Страница 60. Параграф 3. Итоги развития античной психологической мысли.